Василий Лебедев-Кумач. Про умных зверюшек. Входит зайка чуть живой. Где скакал? На мостовой. Не послушал зайка папу. Оторвали зайке лапу. На мостовой автомобили лисенка чуть не задавили. На мостовую нипочем не надо бегать за мечом.